Глава 19. «Бонсайми!» Привратник появился незамедлительно. «Фьорд гаснет», — печально сказал он. «Из источника Морты уходит магия. Это все Гульвейк, она больше не скрывается. Поглотить такое количество ведьма просто не может», — принялся размышлять Тиму, единственный из нас всех, сохранивший присутствие духа. Что ж, бесконечные заседания в Совете его не только многому научили, но и закалили определенным образом. «А это значит, что она ее перенаправляет», — продолжал он. «Неистоволунная ночь, ночь сопряжения небесных сфер, а значит, магия Морты, к которой у Гульвейк есть доступ через источник, преобразуется в чистый хаос, вытягивая дыхание из фьордов и наделяя жизнью все новых демонов. Вот что имело в виду сердце, когда предостерегало насчет неистоволунной ночи, снорхи. Мне следовало догадаться раньше». «Ты гений!» – искренне прошептала я, и складка на лбу Тиму разгладилась. Мой темный расплылся в счастливейший из улыбок. Чего нельзя было сказать о Бонсайме. Тот только головой покачал. И это показалось... «Бонсайме?» – позвала я, и когда призрак отвел взгляд, поняла, что потеря магии еще не все новости. «Ты ведь не все нам рассказал! Что еще? Что еще случилось?» Бонсайми как-то разом сгорбился и стал меньше ростом. «Плохо дело!» – признался привратник. «Эти, из Ковина, мой колодец, который мы с Тимом сюда неподалеку порталом перенесли, обнаружили». «И ты молчишь?» – ахнула я, чувствуя, как внутри все холодеет. «Нет. Заложники, пленники ведьмы, что с ними?» «Привратницкую взяли штурмом», — продолжал Бонсайми. «Пленники почти все на свободе, вот только...» «Говори!» «Не все выжили». «Отец!» — различила я едва уловимое по мысли связи. Больше Тиму никак себя не выдал. Даже не спросил Бонсайми о ректоре. «Что-то еще, Бонсайми?» — спросила я. Привратник обреченно кивнул. «Гульвейк скрылась. Отследить ее невозможно. Она просто уходит через источник и в следующий миг уже за тысячи миль. К тому же все силы сейчас брошены на изгнание демонов и упокой поднятой ведьмой нежити. Увы, нам больше не подобраться к проклятой ведьме. Она слишком измотана и потому озлоблена. Ей не удалось заполучить силу твоего дракона, из-за которого, по сути, она рискнула всем. Еще неизвестно, сколько бы отсиживалась в своей привратницкой, не появись в Морте вы с Ломтиком. Но сейчас, когда она уже проиграла, и когда прекрасно понимает, что живой ей не уйти, она не остановится теперь, пока не осушит источник полностью. А это значит, что она уничтожит Морте, уничтожит фьорды». Привратник грустно покачал головой. «Все магические источники на континенте связаны. Погибнет один... коснется остальных. Начнут исчезать один за другим. Гаснуть». «Да помолчи ты нас хоронить!» – рассердился Тим. «Разнылся, как старая баба. А если...» «Интересно, а через источник Морты можно до нее добраться?» – вырвалось у меня вслух. «Порталом?» – ухмыльнулся привратник, мгновенно преображаясь в себя прежнего, глумливого, циничного, вечно кривляющегося. «Ты, козочка, может, выходила куда, не расслышала, что ведьма с источником неразделимы? Или ты собираешься носиться за ней по фьордам? Это даже не ветра в поле ловить, это еще потешнее». «Вот по источнику Морты мы ее и отследим», — фыркнула я, не обращая внимания на сарказм привратника. «Она ж так старалась, бедненькая, зазывала нас с Ломтиком через фьорд. Невежливо было бы пренебречь таким приглашением». «Ты серьезно?» Бонсайми поднял на меня вмиг просиявшее лицо. Или по отношению к привратнику уместнее все же будет рожу. «Серьезнее некуда». «Ули!» – Тим положил пальцем мне на плечо, легонько сжал. Я уловила едва ощутимую дрожь. «Гульвейк очень хотела заполучить силу Соула Дракона. Если бы ей это удалось, поверьте, герцогства бы уже не было». «Вот именно!» – сжала я кулаки. «Ключевое слово – если». «Нет, Тим, погоди, послушай, пожалуйста. Бонсайми прав, и я это понимаю. Гульвейк озлоблена и опасна. Но в то же время она измотана, и потому на этот раз ей не выстоять против нас». «Ты «А ты молодец, козочка!» – пробормотал привратник потрясенно. Тим же выругался сквозь зубы. Но крыть ему было нечем, мы оба понимали, сейчас или никогда. И с одной стороны ясно, Гульвейк как бы и без нас не жилец. Вот только для Тиму победа над ней – вопрос чести. Петри призвали ведьму в этот мир. Благодаря Петри она получила доступ к магии Академии Морте. А значит, именно Петри должен отправить ее туда, откуда не возвращаются. И если над выбором по поводу смены своей природы Тиму даже не раздумывал, и наша крепнущая связь подсказывала ненавязчиво, что мы с Ломтиком сыграли в этом не последнюю роль, то теперь мой черед понять и поддержать любимого. Уж я точно знаю, Тим не сможет быть счастливым, пока не исправит ошибку своих братьев и Яски, и пока не искупит вину перед отцом или перед его памятью. «Потрясён, козочка, потрясён!» – приговаривал привратник, приседая и потирая ладоши в предвкушении. Вот только на этом его потрясения не закончились. «Чтоб мне в Зядрика переродиться!» – вымолвил он, когда мы с Тиму встретились глазами и принялись оборачиваться. На этот раз медленно, неспешно. Мистическое пространство хаоса плыло и рябило вокруг, складывалось в магические вихри и потоки, и ткало вокруг нас очертания двух драконов – ледяного, искрящего и переливающегося под золотым небосводом, и черного, с усеянной гребнями головой, с дышащими пламенем очами и ноздрями. Я не могла толком рассмотреть себя, хоть и интересно было жуть, видела лишь, что чешуйки на моих лапах переливаются всеми оттенками льда, а еще лапки у меня оказались мягкими и пушистыми, как у кошки, ну или как у мантикоры, не суть. Белоснежный, искрящийся мех покрывал и бока, и брюхо. Интересно, это игры хаоса, или, обретя вторую, как сказал Златомир, истинную ипостась, я стану таким вот няшно-пушистым драконом? Вспомнилась вдруг розовая зайка. Мой результат действия зелья случайного перевоплощения. И я хихикнула, радуясь, что хоть дракон мне достался не розовый. Тиму. Тим уже был бесподобен. Черный, большой, пылающий. Магнетически притягательное, благородно смертоносное нечто. Нечто, которое смотрело на меня так, как смотрят лишь на самое невероятное сокровище. «Вот тебе и козочка!» – расхохотался Бонсайми. Но смех его не был глумливым при этом. Он был растерянным. И вот это вот выражение растерянности, какого-то детского восторга и ликования на совершенно звероподобной роже привратника, оно того стоит. Нервно дернув хвостом, я приблизилась к Тиму, заглянула в черные, как сама бездна, глаза в огненных искрах и аж наземь села, разглядев свое отражение. «Ты самый восхитительный и очаровательно невероятный ледяной дракон из всех, что видел этот мир, Уль!» – услышала я мысли Тиму. И вот, может, стоило бы поспорить, ну, исключительно из скромности, но моська у меня в драконьей ипостаси оказалась до того няшная. Пугающая немного, да, но это если широко улыбнусь и обнажу острые иглы зубов. А так, какое-то немыслимое сочетание мягкого белого пуха и ледяной чешуи на щеках. Огромные оленьего разреза ярко-зеленые глаза с ресницами, будто специально подведенные синей звездной подводкой. И еще у меня был рог, ледяной и прекрасный, как у единорога. Я каким-то внутренним чутьем поняла, что с возрастом их будет больше, и они каким-то образом связаны с моей силой. «Ты чудо!» – произнес Тиму уже вслух. «Ой, у тебя рог искрит!» «Точно, точно, искрит!» – подтвердил Бонсайми. «Вот тебе и козочка!» – повторил он. «Однорогая! Ха-ха-ха-ха!» «Еще не вечер!» – пробормотала я. Жаль было, что не привыкнешь как следует к новой форме. Это кажется, что мы тут, стоило Златомиру нас оставить, кинулись перья чистить. Ладно, чешую, не суть. А между прочим, нахождение на таком серьезном слое хаоса, да еще в драконьей ипостаси, настоящее сокровище для нашего магического становления. Я всей своей сутью ощущала, как становлюсь шире, сильнее, глубже, как открываю вместилище для новой, неведанной доселе магии. Новая, непонятная, неведомая сила, но как же она была вовремя? Как же нужна была, нужна именно сейчас? И в этот момент, когда Тим сказал, что мой рог заискрил, я ведь что-то почувствовала, Неуловимое такое, но очень-очень родное. Будто ломтик облизал и потерся о макушку мордочкой, но мой нежный малыш наворачивал круги вместе с Йолой вокруг улюлюкающего и делающего соулом козу бонсайми. Дракошки были в полном восторге от такой разительной перемены в нашей стиму магической силе. «Нет», — покачала я головой, — «не могу. Как будто вот-вот уловлю что-то важное, но слишком много отвлекающих факторов. И собственное состояние, как бы так выразиться поемче и покрасноречивее, полная отчебученность». «У меня то же самое», — признался Тиму. «Все как будто упускаю что-то важное из внимания. Но Златомир же говорил, что у тебя скоро еще стихиалий вылупится. Я о них только читал прежде. Это по принципу Соула, части нашей души, часть нашей магии. Некая стихийная сила, которую ты сама сможешь контролировать силой своей ясности. У меня же сейчас все силы уходят на поддержание драконьей формы. И знаешь что? Мне это нравится. Я готов к новым свершениям, готов к трудностям. Лишь бы ты была рядом, сердце мое, мое восхитительное, снежно-ледяное чудо». Глумливый гогот привратника ощутимо пошатнул воцарившуюся идиллию. «Вы тут еще брачное ложе разделите?» — приговаривал сквозь смех бонсайми. «Не, прав, ёжин, адепты Морты уже не те, не те. Нет, ну вот ведь наглость. Поцелуйтесь давайте, не стесняйтесь, все для вас. Эй, эй, вы что, серьезно? Не, ну совесть-то надо иметь». Мы с Темным снова переглядываемся и понимаем, бонсайми прав. Не по части брачного ложа или поцелуев там, просто спешить надо. Нельзя позволить Гульвейк осушить Морте. Нельзя. Разбежавшись, мы оторвались от земли и взмыли к золоченому куполу седьмого слоя хаоса. Бонсайми засвистел, заулюлюкал нам след. За нами он просто не успел. Куда там, привратнику, за драконами? Как же отличался этот полет от того, что предшествовал ему? Когда мы, еще не осознавая до конца, что произошло, сломя чешуйчатые шеи, неслись за Златомиром. Сейчас, бок о бок с моим несносным темным, который умудрился урвать себе некоего грозового буренероса, казалось, я никогда не была так счастлива. Вообще никогда. Любовь, головокружение, азарт грядущей битвы. О, да! Ипостась дракона сыграла интересную шутку со светлой стороной моей магии. Я чувствовала, я знала, я была на 100% уверена, что по-прежнему остаюсь светочем и останусь им до последней черты, и с этим не поспоришь. Вот только драконья природа есть драконья природа, и с этим, опять же, не поспоришь тоже.